Глава 10. За рекою, за темными соснами, пряталось красно-багровое солнце, разбрызгав прохладную кровь на луга и поляны, сверкающие росой. Западный берег был уже погружен в синевато-свинцовые сумерки, на приплеске лежала туманная тень, а восточный берег, плавно изогнутый, зеленым подолом уходящий в покосы, был еще немного озарен последними прощальными лучами. А на пригорке восточного берега даже цветы еще не закрывались, во все свои глазенки закатом любовались. Далекие тучи гробастали солнце, под себя подминали, но животворный, непокорный свет все еще никак не покорялся темноте. Свет находил еще возможность вырваться на волю, скользнуть по тучам, по кустам, по полю. И потому внезапно озарилась десятка-полтора высоких стройных сосен, стоящих особняком. Солнце выхватило их, подзолотило, подбронзовило в ту минуту, когда все другие сосновые братья и сестры покорно стояли уже в темноте по колено, по грудь, и даже по самую голову. Медленно выйдя из лесу, человек оглянулся. Дорога, по которой он прошел, была уже завалена пеплом прохладного сумрака. Да там и дороги-то не было. Сплошная бездорожица, где можно ноги вывернуть. Однако он прошел почти благополучно, только правый сапог надорвал. 2-3 гвоздя оскалились щучьими зубами. Он постоял на берегу, посмотрел, как последние крохи заката ржаной булкой раскрошились в черном омуте. Потом еще немного прошел вперед, опустошенно, тупо глядя под ноги. Потом с неохотой, с трудом оторвал от сердца и выбросил трофейный автомат. Все равно патроны уже кончились. Из-под куста, куда с треском упало оружие, взметнулся какой-то зверек, мерцая глазами, посмотрел на человека и задал стрекача в темный лес. Разглядывая руки, испачканные кровью, Солдатеич вяло сплюнул на них, ладонями пошаркал, а затем со вздохом опустился на корточки возле воды. «Ну что поделаешь», — подумал, отмывая кровь. «На войне, как на войне. Тут уж кто кого. И я этих викингов не трогал, сами нарвались». Ощущая свою правоту, он, тем не менее, и тревогу ощущал на сердце. Несколько раз оглянувшись на темную, теперь уже довольно плотно сложенную стену соснового бора, где спряталось солнце, Стародубцев пошел по тихим синим сумеркам в ту сторону, где вспыхивали в сельских избах огоньки. Впереди был пустырь, изрядно захламленный в последнее время. За пустырем, большой наклоненной березой, смутно белела колокольня, стоящая на пригорке. Там, на берегу реки, до войны была церковь, и там же, неподалеку, находилось кладбище. Деревянные воротца, давно уже висящие на заржавленных скрепах, пропуская гостя, сиротливо пискнули, словно бы какая-то сторожевая птица, незримо сидящая тут, стерегущая вечный покой. Когда бы Солдатеич не был так взволнован и взбудоражен, то заметил бы наверняка, недавно кто-то побывал на долиной могилке, свежие весенние цветы лежали, печугами расклеванная хлебная корка, по которой ползал муравей. Стародубцев этого не заметил. Зато увидел он загадочную птицу, вспорхнувшую откуда-то из-под креста и севшую на кустик, находящийся рядом. Птица сидела, замерев, настороженно следила за человеком. И до того она близко сидела, что сделалось видно, как в момент моргания светлой пленкой затягивала ее крохотный глаз, а под грудью дрожали перышки в такт заполошно бьющемуся сердцу, и коготки, обхватившие ветку, подрагивали. И Стародубцеву до боли стало жалко эту птаху. В нее, может быть, обернулась чья-нибудь умершая душа. Может быть, это доля, подумал он, присматриваясь. Птичка приветливо пискнула и неожиданно подлетела к нему, словно что-то силилась и не могла сказать. Он обомлел. Интонация птичьего голоса была очень похожа на интонацию голоса его жены-покойницы. И пестренький птичий наряд вдруг показался Степану Солдатеевичу тем самым нарядом, в котором он схоронил жену. «Как странно, доля! Здравствуй!» В мыслях обратился он к Пичуге. «Что-то раньше я тебя не замечал». «Знаю, знаю, доля. Раньше ты не хотела меня беспокоить, а теперь в самый раз. Наградили-то мертвого. Я же к тебе с наградою пришел. Прорвался через немцев, через викингов. Да никого я, доля, трогать не хотел. Это они меня убить хотели. А я прикрылся викингам, как живым щитом. Вот они его и застрелили за место меня. А что ж ты хочешь, доля? Идет война народная, священная война. Ты слышала, доля, что этот придурок мне сказал в Москве? Немец, говорит, балдей, биде или баде какой-то. Написал, мол, нашу песню о священной войне. Совсем уже рехнулись, болтают, чё не попадя. Умники. Разговаривая с женой, то мысленно, то вслух, Степан Солдатеевич подергал с могилки дурную траву и наткнулся на маленькое аккуратное гнездышко, свитое возле основания креста. Птица Доля здесь жила, прикрывши домик свой стебельками шероховатого мятлика. Во время тушения лесного пожара ладони Стародубцева были обожжены, волдыри кое-где вздулись рыбьими пузырями, а потом волдыри полопались от автомата, который он судорожно сжимал. Сначала боль не ощущалась вообще в горячке боя, а теперь Солдатеевич обратил внимание. Руки ссаднило, когда обихаживал могильный холмик. «Это ерунда», – прошептал он, обращаясь к темной глубине. «Душа саднит, устала, изболелась. Нету ей приюта на земле».